Глава вторая. Без приглашения. На темном небе сверкнула молния. Ливень превратил дорогу вокруг лаборатории в одно большое черное зеркало, по которому подкатила к зданию черная машина. Дверь автомобиля распахнулась, из нее вышла дама, одетая безупречно строго. Она решительно подошла к входу в лабораторию. Никакие преграды, тем более какой-то ливень, не могли бы ее остановить. И, конечно, ее не смогла остановить Лизонька, которая самоотверженно преградила незнакомке путь. Гостья проследовала мимо секретарши, смерив ее взглядом, и по-хозяйски распахнула дверь лаборатории. Чудаков удивленно выглянул с балкона второго этажа. Лизонька вбежала следом за дамой и виновато прокричала профессору: «Гений Евгеньевич, это к вам! А кто не говорят?» Голос помощницы дрогнул. Гостья, не обращая внимания на присутствующих, встала на платформу лифта и поднялась к Чудакову на второй этаж. «Эврика, ты?» — удивился профессор и нерешительно сделал шаг навстречу гостье, все еще не веря своим глазам. «Мое имя Эрика». «Давай без студенческих прозвищ», — оборвала его дама и с пренебрежением окинула взглядом выставку достижений. «О, да у тебя тут целый музей!» Потом снова обернулась к собеседнику. «А памятник себе ты не соорудил?» — продолжила бывшая однокурсница с издевкой. Потом наклонилась, чтобы разглядеть знакомую фотографию, где она и молодой Чудаков стояли на фоне университета. «И наша фотография здесь? Ну, это уже наглость!» Она схватила снимок и разорвала его пополам так, что молодой Чудаков оказался на одной оторванной половине, а Эрика на второй. «Что ты делаешь?» — закричал Чудаков, но остановить даму не успел. Эрика демонстративно выбросила с балкона обрывки фотографий. Все еще наблюдавшая за их встречей Лизонька с недоумением проводила взглядом падающие кусочки. «Лизонька, оставьте нас», — попросил профессор. Он только теперь заметил, что ассистентка до сих пор стоит внизу. И Лизия обиженно вышла и закрыла за собой дверь.